Глава 21. Я стоял на главной площади Калининграда в окружении армии. По венам струился чистейший адреналин, заставляя сердце бешено колотиться. Ко мне подошел Леший с характерной ухмылкой на лице. В руках дробовик, глаза блестят от азарта. «Знаешь, Миша, я всегда мечтал побывать в столице, но никогда не думал, что мне придется брать ее штурмом». «Да уж, судьба часто нас удивляет самым неожиданным образом. И не всегда приятно, надо сказать». Артем протиснулся сквозь толпу бойцов и подошел ближе. На лице читалась тревога, руки слегка подрагивали. Он пытался скрыть нервозность, но я знал брата слишком хорошо. «Что-то я нервничаю», — признался он тихо, чтобы не услышали другие. Серый появился за спиной Артема и хлопнул его по плечу так, что тот едва не рухнул на землю, а после раскатисто рассмеялся. «Все будет отлично! Мы шли к этому моменту долгие годы, и я уже предвкушаю, как буду рубить головы имперских псов!» В глазах Серого блеснуло мертвенное свечение, которое я видел в моменты, когда он контролировал души погибших тварей. Тут сквозь строй протиснулся запыхавшийся муэдзин. Лицо бледное, зевает, будто не выспался. «Мне тоже с вами идти?» — нехотя спросил он. «Не в этот раз. Останешься в Калининграде. Будешь создавать новых химер взамен выбывших и тут же отправлять их в столицу. Нужно поддерживать постоянное давление, не давая имперцам передохнуть. Понял?» Заметив на лице ученика невысказанный вопрос, я добавил. «Шульман привезет новые останки. Из них и будешь конструировать химер». Муэдзин просиял и с облегчением выдохнул. «Так точно, товарищ учитель!» Он явно был рад, что ему не придется совать свою драгоценную голову в самое пекло битвы. «Завалю улицы Хабаровска телами химер!» Артем, Серый и Леший, видя браваду Муэдзина, переглянулись и нервно рассмеялись. Смех был немного истеричным, выдающим напряжение. Но в их глазах горела решимость. «Мы через многое прошли вместе, и через это пройдем». Я поднял руку, призывая к тишине. Площадь тут же умолкла, а десятки тысяч глаз обратились в мою сторону. Пришлось с помощью магии земли снова подняться повыше. «Бойцы рода Архаровых!» — заорал я, вкладывая в голос твердость и решимость. «Сегодня мы отправимся туда, откуда многие не вернутся. Мы штурмуем столицу империи, которая считалась неприступной. Мы бросаем вызов самому императору. Это безумие? Да! Но мы Архаровы! Мы не отступаем! Мы не сдаемся! Мы идем до конца!» Толпа собиралась взреветь в ответ на мои слова, но послышался писклявый голос Федьки. «А вы знали, что Архар — это такой баран? Ха-ха-ха! Вот и мы как бараны, которые будут биться в стену до тех пор, пока ее не проломят!» Весело выпалил он, и площадь тут же взорвалась смехом. Напряжение немного отступило, а в следующее мгновение тысячи кулаков взметнулись вверх, и многоголосая армия рявкнула. «Во славу рода!» Улыбнувшись, я активировал телепортационный артефакт, создав массивный проход, раскинувшийся на добрый десяток метров. «Выступаем!» Заорал я командным тоном, а после шагнул в синеватую дымку, а за мной последовал весь род Архаровых. Северная часть Хабаровска. Крепостная стена. Полночь. Двое гвардейцев в красных имперских мундирах стояли в дозоре, прислонившись к зубцам стены. Ночь была холодной, ветер пронизывал до костей. Один из них, молодой парень лет 25 по имени Василий, нервно курил трубку, вглядываясь в темноту за стенами. Вдалеке послышались глухие взрывы, потом выстрелы, крики. Звуки боя эхом доносились откуда-то с юга, как будто из города. «Что там творится, черт возьми?» — пробормотал Василий, затягиваясь дымом. «Уже полчаса, как шум не прекращается!» Его напарник, пожилой гвардеец с седыми усами по имени Игнат, прислушался, нахмурив брови. «Не знаю. У городских ворот тоже что-то происходит. Слышал по рации, что разломные твари появились откуда-то». «Твари? В столице?» — недоверчиво переспросил Василий. «Да быть такого не может. До аномальной зоны тысячи километров. Откуда им тут взяться?» Рация на поясе Игната затрещала. Послышался напряженный голос командира. «Всем постам! Половину состава срочно перебросить в южную часть города! Повторяю, половину личного состава немедленно направить на юг! Там прорыв! Твари вторглись в город! Идут ожесточенные бои!» Игнат нажал кнопку ответа. «Северная стена! Третий участок! Приняли! Исполняем!» Он повесил рацию обратно на пояс и тяжело вздохнул. «Вот тебе и спокойная ночь!» Василий нервно затянулся и выпустил дым. «Надеюсь, все будет хорошо и обойдется без жертв!» Игнат усмехнулся, указывая пальцем вверх на синеватый купол. «Не переживай так, юнец! Видишь?» Над их головами простирался синеватый полупрозрачный купол барьера, накрывающий весь Хабаровск. Он мерцал слабым светом, едва заметным в темноте. «Архаров, конечно, предал императора и род свой опозорил. Но надо отдать ему должное. Генераторы защитных барьеров он создал просто отличные. Лучшие на континенте, говорят. Мы здесь под этим куполом находимся в полной безопасности. Уверен на все 100%, что там на юге ничего серьезного не происходит. Как минимум с воздуха нас никто не достанет. А если потребуется, то активируют резервные купола, накрыв город до самой земли. Понимаешь? Непроницаемая защита. А твари — это так, ерунда. Скоро их перебьют». Василий хотел что-то ответить, но в этот момент раздался оглушительный взрыв. Где-то в глубине города. Яркая вспышка осветила ночное небо. «Что за...» — начал Игнат. Второй взрыв, еще мощнее. Потом третий, четвертый, пятый. По всему Хабаровску один за другим гремели взрывы, словно цепная реакция пошла. Земля дрожала под ногами. Окна в ближайших домах с дребезгом вылетали. «Генераторы!» — закричал кто-то на стене в панике. «Взрываются генераторы барьеров!» Игнат и Василий подняли головы вверх. Синеватый купол над городом затрепетал, замигал. Начал исчезать участками, словно его что-то разъедало. Дыры в защите стремительно расширялись. Чернота ночного неба пробивалась через синеву барьеров, обещая, что ночка будет кровавой. «Не может быть!» — прошептал Игнат, побледнев. «Генераторы же защищены похлеще имперской казны! Как их могли?» «Мы в дерьме!» — выдохнул Василий, роняя трубку из дрожащих пальцев. Купол барьера исчез окончательно. Над Хабаровском осталось только темное ночное небо с редкими звездами. Защита пала. Портал открылся в привычной мне подворотне. Узкая улица, мощеная булыжником, каменные дома по обе стороны, фонари горели на стенах, отбрасывая рваные тени. Я выскочил из синеватой арки, а следом за мной хлынула армия. Пятеро имперских патрульных уставились прямо на меня, уронив челюсти на пол. Одеты в красные мундиры с золотыми погонами. Мечи висели на поясах. Они явно не ожидали, что в центре Хабаровска окажется столь многочисленный противник. Хотя они даже сотой части моей армии не успели рассмотреть. «Что за...» — начал был один из гвардейцев, но я не дал ему договорить. Рванув к нему, я неуловимым движением взмахнул мечом по горизонтали. Быстрый отточенный удар прошел сквозь шеи двоих гвардейцев одновременно. Головы отлетели в стороны. все еще с выражением удивления на лицах. Кровь хлынула фонтанами из обрубков шеи, заливая мундиры. Тела рухнули на мостовую с глухим стуком. Третий гвардеец среагировал быстро, выхватил клинок из ножен, но я был быстрее. Каменная пика вырвалась из-под ног бойца, пробив его тело до самого черепа. Острие вошло в копчик, а вышло из макушки. Гвардеец лишь открыл рот, из которого потек ручеек крови. Четвертый попытался бежать, развернувшись на каблуках. Но огненная стрела пробила его спину насквозь. Мундир вспыхнул ярким пламенем. Гвардеец захрипел, упав лицом на брусчатку, и затих. Пятый, побледнев, замер на месте. Его руки дрожали. Меч выпал из пальцев, звякнув о булыжник. «Пощадите, пожалуйста!» — пискнул он слабым голосом, поднимая руки вверх. «У меня семья! Дети!» Я прошел мимо него, не останавливаясь. Толкнул плечом так, что тот упал на землю. По штанам бойца расплылось темное пятно. «Беги отсюда!» — коротко сказал я, не оборачиваясь. «И передай остальным, что мы пришли за головой императора. Архаровы наведут порядок, а тех, кто откажется сражаться за Романова, мы трогать не станем и даже простим былые грехи. Пошел отсюда!» — рявкнул я в финале. Гвардеец вскочил на трясущиеся ноги, рванул прочь по улице, спотыкаясь и падая. Спустя мгновение он исчез за углом, а его крики о помощи утопали в далеком вое сирен. «Рассредоточиться по городу!» — заорал я командным голосом, чтобы услышали все. «Первая дивизия под командованием Егорыча — на восток! Вторая дивизия с Барбоскиным — на запад! Третья дивизия идет со мной прямо во дворец!» Армия молниеносно разделилась на группы. Спасибо Егорычу за то, что вымуштровал бойцов. Пожалуй, за всю историю рода Архаровых у нас была наиболее боеспособная армия. По крайней мере, если верить словам отца. У нас были абсолюты, тысячи магистров, да и вооружены мы весьма неплохо. Спасибо императорскому складу, который мы с отцом благополучно опустошили. Войска хлынули на улицы Хабаровска, заливая их огнем. Выстрелы, взрывы, всполохи заклинаний. А еще рев тысяч глоток. «Во славу рода!» Перейдя на бег, я повел свою дивизию численностью в 5000 человек прямо на центральную улицу Хабаровска, к императорскому дворцу, возвышающемуся вдали. Первая дивизия, восточное направление. Командир Егорыч. 9000 бойцов под командованием Егора Егоровича только начали движение по узким улочкам в восточной части города, как в рации послышался голос разведчика. «Контакт на 12 часов!» Разведка наткнулась на патруль имперцев. Два десятка гвардейцев в красных мундирах. Они шли строем, ничего не подозревая. Услышали топот ног и обернулись. Половина имперцев погибла практически мгновенно. Вторая часть открыла шквальный огонь из автоматов, убив трех разведчиков и ранив четверых. Выжившим разведчикам пришлось отступить за ближайшее здание. «Центр! Говорит сержант Перебайлов! Обнаружены силы Архарова! Срочно пришлите!» Начал было боец, но осекся на полуслове, развалившись пополам. Из-за угла дома вышел Егор Егорович и, не скрываясь, взмахнул рукой. Гвардейцы слаженно открыли огонь на поражение, но мощный поток ветра сбивал пули, словно они ничего не весили. Вместе с этим Егорыч выпустил ветряной серп, который и располовинил радиста. Следом за Егорычем из подворотни показался Юрий. «Огонь!» — приказал Егорыч. «Можно было и не кричать!» — улыбнулся Юра и сформировал в воздухе десяток огненных шаров. Заклинания устремились к имперцам, устроив настоящий ад. Взрываясь, шары выбрасывали пламя во все стороны, поджигая гвардейцев, руша здания, оставляя в земле огромные выбоины, будто туда попал артиллерийский снаряд. Мундиры гвардейцев вспыхнули словно спички. Плоть сгорала в жутком пламени. Имперцы кричали, превращаясь в живые факелы. Падали, катались по земле, пытаясь сбить пожирающий их огонь. Запах паленой плоти ударил в ноздри. «Рассредоточьтесь по улице!» — рявкнул Егорыч. «Займите опорные пункты на 6-9 часов! Снайперы и минометчики на крышу! Живо! Остальные окапываются на местности и ждут атаки имперцев!» «Разве мы здесь не для того, чтобы атаковать?» — приподнял бровь Юрий. «Юрий Константинович!» — усмехнулся Егор Егорыч. «Мы здесь для того, чтобы сдержать силы неприятеля, дав возможность Михаилу прорваться во дворец. Понимаешь?» «Операция «Пушечное мясо» началась», — вздохнул Юрий. «Именно так!» — кивнул Егорыч. «Только мясо здесь не мы, а имперцы!» На лице Егорыча появился звериный оскал, и тот указал в конец улицы, где из-за поворота выехал танк. «Смотри!» Следом за танком на улицу высыпали имперские гвардейцы, ведомые офицером, с магическими щитами и весьма недурственным вооружением. «Подавить неприятеля!» Заорал было имперский офицер, но его крик утонул в грохоте взрывов. Имперцев накрыли огнем из гранатометов. Снаряды взрывались, не причиняя вреда гвардейцам, зато видимость сошла на нет. Только струи пламени, дым и грохот, от которого пищало в ушах. Спустя полминуты взрывы прекратились. Дым начал рассеиваться, и Юрий увидел довольную физиономию имперского офицера. «Даже одного не смогли убить!» — выдохнул Юрий. «Знаешь, как говорят, хреновые кони с места рвут!» — улыбнулся Егорыч, и тут начался второй акт сражения. В спину имперцам зашел отряд магистров Харитоновича. Бойцы, набросив на себя покров маны, ворвались в ряды красномундирников и устроили форменный геноцид. В рукопашной они расчленяли гвардейцев на части, отрубали головы, руки, ноги, а когда башенное орудие начало двигаться в их сторону, один из магистров забросил в дуло гранату. Громыхнуло так, что танковую башню оторвало и подбросило вверх на добрый десяток метров. А после она приземлилась на красномундирников, прячущихся за броней. Но радость была недолгой, ведь рация снова заговорила. Десятки сообщений о столкновениях с имперской гвардией. Дивизия Егорыча вступила в бой. «Держать позиции!» — рявкнул Егорыч. На полной скорости из переулка вылетел бронетранспортер, раздавив пятерых бойцов Егорыча. Пулеметы развернулись в сторону снайперов, ползущих вверх по пожарной лестнице. Яркая вспышка пламени вырвалась из ствола пулемета, разрезая пополам двух бойцов. Окровавленные ошметки тел рухнули на асфальт. А в следующее мгновение из-под броневика ударил мощный столб пламени, расплавивший машину, словно свечу, угодившую в камин. «Твари!» — прорычал Юрий и побежал в самую гущу сражения. Туда, где шла бойня. Меч против меча, топор против щита, магия против магии, огнестрел против огнестрела. Кровавая резня со страшной скоростью распространялась по улицам Хабаровска. Юрий видел, как архаровец рубанул топором сверху вниз, отсекая имперцу руку по локоть. Та отлетела в сторону, все еще сжимая меч. Гвардеец завопил, прижимая кровоточащий обрубок к груди. Второй удар раскроил ему череп надвое. Мозги брызнули на камни. «Во славу Ро!» Начал было ликующе кричать архаровец, но ледяная стрела пробила ему шею. Ударила тугая струя крови, а парень замертво рухнул на землю. Юрий заметил, как из-за угла под непрерывный огонь пулеметов слаженно выбегают имперские гвардейцы. Они рассредоточились на местности, стараясь занять наиболее выгодные позиции и оттеснить войска Архаровых. Огненное копье материализовалось в руке Юрия, и он метнул его со всей силы. Копье пробило насквозь одного офицера и двух гвардейцев, а после врезалось в здание, вызвав взрыв чудовищной силы. Здание, словно карточный домик, сложилось, храня под собой отряд красномундирников. Слева архаровец лет 20 споткнулся от труп красномундирника. Не удержал равновесия и упал. Над ним тут же навис имперец и нанес удар. Сияющий клинок со свистом отсек парню пальцы, а еще распорол грудь до кости. Не помог даже массивный бронежилет. Юрий собирался броситься на помощь, однако помощь не требовалась. Синяя вспышка осветила улицу. Раненый исчез прямо из-под носа красномундирника. Виктор Павлович Ежов эвакуировал бойца в последний момент, прямо во временной карман, где целители подлатают парня и вернут в строй. Растерянный красномундирник прожил недолго. Снайпер положил пулю прямо промеж глаз бойца, и тот навзничь рухнул на брусчатку. 5 минут спустя Юрий не понимал, где свои, а где чужие. Битва бушевала повсюду. Кровь текла ручьями между булыжников. Куски тел лежали грудами. Невозможно было понять, где кто. Крики, стоны раненых, лязг металла, взрывы и стрельба, непрекращающаяся стрельба. Однако Юрию пришлось быстро прийти в себя, когда он ощутил мощный всплеск манны, исходящий из глубин города.